Часть вторая, глава первая. Рассеянный грязно-оранжевый свет выхватывал из тьмы вечера остановку. Скамейка в окружении разбитого стекла. Я стоял подле урны и стряхивал в нее пепел, созерцая противоположную сторону дороги. Люди аккуратно двигаются по бордюру или выходят на проезжую часть, чтобы обойти десятки раз перекопанный участок дороги из-за постоянного прорыва трубопровода. В том же месте, отражая еле доносящийся до нее свет, находилась огромная грязная лужа. А вот и мой троллейбус. Захожу. Желтый свет, рваные кожаные сиденья, обшарпанные металлические поручни. В троллейбусе сидят разные люди, от школьников, играющих на телефонах Brawl Stars, до бабушек с ручными L-образными тележками и кучей пакетов, преимущественно тканевых в клеточку. Видно и людей, которые с усталым видом или закрытыми глазами едут с ненавистной им работы, прислушиваясь только к голосу, который объявляет остановки из хрипящего динамика. Эти люди всегда навевали мне странные, настолько же необъяснимые, насколько плохое чувство. Неужели большинство детей тоже будут такими через сколько-то лет? Неужели я, так и не добившись успеха, так и не сделав ничего великого, так и не оставив ничего после себя в истории, пойду на работу, которая будет бесить меня с каждым днем все больше и больше? А потом буду опустошенным ехать домой на автобусе, так как ничтожной зарплаты в 25-30 тысяч просто не будет хватать, чтобы купить машину. Неужели я буду вынужден брать кредиты, ипотеку? От этого мне стало плохо. Я достал наушники, зашел в ВК и включил музыку. Кукушка группы Кино. И правда, в городе мне жить. И что самое главное, гореть ли мне звездой? Звездой. Вопросы, которые я задаю себе очень и очень часто. В телефоне бесцельно обновляю новостную ленту, жду сообщений хоть от кого-то, но прекрасно понимаю, что сейчас все чем-то заняты. Они всегда чем-то заняты. Протираю запотевшее стекло, чтобы не пропустить свою остановку. Как вовремя я это сделал. Автобус плавно останавливается. Я выхожу и сразу надеваю капюшон. Слабо моросящий дождь бьется в мою куртку. Я всегда любил именно такой ночной дождик. Он освежает и тело, и дух. На улице уже стемнело, но до разбитого асфальта доносится белый и желтый свет горбатых фонарей, редко расставленных вдоль дороги. Где-то во дворах лают собаки. Приглушенно гудят далекие машины. Между домов гуляют порывы ветра, всякий раз врезаясь в меня с явным намерением сбить с ног, затем подхватить, поднять высоко вверх и унести как можно дальше. Рядом проходит шумная толпа из 5 школьников лет 15. Подвороты, колонка с матерной музыкой, от которой кровоточат уши. Боже, нас разделяет всего 3 года, но насколько же далеко я ушел из современного мира. В такие моменты тоже нередко возникает ощущение того, что я лишний. По пути встретил свою любимую пятерочку, логотип которой заливал красным неоном мокрую дорогу. Рядом со входом, как обычно, кто-то курил. Видимо, охранник или какой-то другой работник. Я решил зайти. Внутри двигаюсь по узким коридорчикам среди полок с товарами. Естественно, вспоминаю, что холодильник абсолютно пуст, но все равно беру только одну слойку с сырной начинкой и пачку недорогого зеленого чая. На кассе, как обычно, спрашивают о наличии бонусной карты и предлагают товар по акции, а именно печенье и шоколад. Я по классике отрицательно качаю головой, но прошу открыть стеллаж с сигаретами и беру одну пачку. Паспорт с меня не спросили. Расплатившись, я вышел и двинулся домой. Уже поднося ключ к домофону, я в очередной раз задерживаюсь взглядом на объявлениях. Снова хотят снять квартиру в моем районе, снова кто-то может починить мой компьютер или поставить новые окна, снова кто-то может помочь с тараканами, алкоголизмом и наркозависимостью, снова кто-то готов платить мне кучу денег за простейшую работу. Усмехнувшись, я открыл дверь. Подниматься пришлось по темной лестнице. Какой-то урод снова выкрутил лампочку, какие-то уроды снова отключили лифт. Открываю дверь, кидаю чай и булку на небольшой столик в прихожей. По приземлении они недовольно прошуршали своими упаковками. Затем туда же отправляются и ключи, отвечая мне злобным металлическим грохотом. Единственная грушевидная лампочка в прихожей, свисающая с потолка на проводе, периодически моргает. Снова забыл купить новую. Беру покупки, иду на кухню, выключив свет позади себя, чтобы лампочка могла продержаться еще денек-другой. Наливаю воду, щелкаю чайник. Сам же беру сигарету, зажигалку и двигаюсь на балкон. Проходя через зал, я включаю телевизор. Пусть тихо бубнит. Я не могу находиться в тишине даже во время чтения книг. Наконец я на балконе. Смотрю кругом, город скоро погрузится в сон. Рядом в домах горит оранжевый кухонный свет. Чьи-то островки тепла и уюта, где мелькают парные силуэты. В моей же комнате сплошная темнота. Что ж, наверное, среди миллионов этих серых девятиэтажек, среди тысяч этих стеклянных квадратиков, среди сотен этих панельных сот, найдется хотя бы один человек с такими же проблемами, как у меня. Но, если честно, я не особо в это верю. По улицам еще бродят люди, проносятся машины. И куда они только идут в такое время? Первое, что приходит в голову. Наконец я подношу зажигалку к сигарете, выдаю искру и затягиваюсь, на несколько минут отгоняя все пагубные мысли о своей никчемной жизни. Потушив сигарету и металлические перила балкона, я захожу обратно в квартиру. Чайник как раз вскипел. Кидаю пакетик в кружку, заливаю кипятком и подхожу к окну. За ним слышится отдаленный радостный смех. Глаза упираются в эти темные силуэты, двигающиеся в ночи. В такие моменты, как никогда, сильно ощущаешь, что находишься в клетке. В клетке ума. День ото дня я стараюсь найти из нее выход, стараюсь преодолеть то, что давит на меня неимоверно сильно, то, что тормозит меня, но день ото дня у меня ничего не получается. «Нет тюрьмы страшнее, чем в голове», — сказал величайший музыкант, но очень жаль, что он не сказал, как из нее выбраться. Из раздумий меня вывел звук пришедшего сообщения. Я обернулся, отошел от своих фиолетовых занавесок и подошел к ноутбуку, который одиноко, точно светлячок в пропасти, светился на столе. Сердце дрогнуло. Это написала она. «Привет, как ты?» Я смотрел на этот набор букв и не мог поверить своим глазам. Я открыл переписку и много раз обновил страницу, чтобы убедиться, что это не какой-нибудь баг браузера или чего-нибудь еще, моего мозга, например. Затем поднес вспотевшие пальцы к клавиатуре и начал набирать, выстукивая характерный звук. «Привет! Я нормально, а ты как?» «Отлично, я тоже. Что делаешь?» И так постепенно завязался легкий живой разговор, растянувшийся на 3 часа. 3 прекрасных часа, сопровождаемые перестуком клавиатуры и чаем. В какой-то веке клавиши клацали неуныло. Мы разговаривали обо всем, о любимых авторах и книгах, актерах и фильмах, музыкантах и песнях, о технических и гуманитарных профессиях, об алкоголе и коктейлях, которые она иногда любит сделать с подругой. Я навсегда запомнил – яблочный сок, спрайт и водка. О том, что порой нужно себя баловать какими-нибудь покупками, я пообещал ей, что когда-нибудь накоплю и попробую этот чертов Принглс. Мы говорили обо всем. Любая тема, даже самая незначительная и ничтожная, становилась захватывающей. Любая тема что-то рассказывала о ней. Я шутил, даже позволил себе шутки на грани. «Может, тогда ты побалуешь меня? Ха-ха-ха-ха, я подумаю». Делал комплименты, после которых она записывала голосовые сообщения, в которых умилялась им. Я позволял себе то, на что в жизни бы даже не решился, сгорев от чрезмерного волнения. В интернете-то я не обязан быть таким, каким в жизни. Я прокрутил последний год своего существования и задался вполне резонным вопросом. А есть ли я в жизни? В интернете-то я точно есть. Да, я позволял себе то, чего в обычной жизни давно не делал. Я улыбался, глядя в монитор. Глядя на эти маленькие буквы, сложенные в столь приятные предложения. Глядя на эту аватарку в строке чата. «Слушай, Даш», — быстро набрал я и резко замер над клавиатурой, точно хирург, обдумывающий дальнейший разрез. Лишь спустя 2 минуты я решился и продолжил. «Может быть, мы сходим как-нибудь погулять?» Я, дрожащий мелкой дрожью с ног до головы, закрыл вкладку и отпрянул от ноутбука, как будто он сейчас взорвется. Облокотился спиной о стекло, присев на подоконник. Уставился на часы, висящие над дверным проемом. Они показывали ровно полночь. Я измерял комнату шагами порядка 5 минут, потирая при этом влажные руки. Что со мной происходит? Со мной все это уже было, я уже все это переживал. Так почему мне снова так сложно? Так, мне ведь плевать, верно? Ну, скажет нет, и что с того? Ой, да кого ты пытаешься обмануть? Врать самому себе вообще очень глупое занятие. Наконец я сел за пышущий горячим воздухом ноутбук, открыл вкладку и чуть ли не с закрытыми глазами навел курсор на наш диалог. «Давай!» — я и сама хотела предложить. Смотрела мне в глаза сообщение. «На следующей неделе, на выходных?» — напечатал я. «Давай лучше через неделю. На следующей неделе я встречаюсь с лучшей подругой. Но мы ведь будем с тобой общаться здесь?» «Конечно, что за вопросы?» Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Я чувствовал, что хочу с кем-то поделиться этим, но в то же время чувствовал, как будто не должен этого делать. Мне кажется, что это что-то личное и сокровенное. Я подивился сам себе, я уже считаю ее чуть ли не своей. «Какой же ты дурак», — думал я. Навел курсор на кнопку «Переслать». «Выберите кому?» Иван Щеголев. «А, Ванек, смотри!» — написал я ему, распираемый радостью. Был в сети в 23:34. Как и обычно, когда не надо, он с ВК даже не выходит, а как только он понадобился, так сразу не в сети. Я не хотел спать, будучи слишком возбужденным, но так как Даша ничего не писала, что меня расстроило, честно говоря, я решил пожелать ей спокойной ночи. Она ответила через 5 минут и поблагодарил за хороший разговор. Тут же ответил Щеголев. «Опа, опа, ну все, вот и девушка», — написал он. Я вновь улыбнулся с улыбкой надежды в экран и ответил. «Ну, будем посмотреть». «Слушай, а где ты ее вообще нашел?» Я ему рассказал. «Ого, не думал, что такие бывают». После этого сообщения мне и самому начало казаться, что наша с ней встреча какая-то слишком фантастическая, а сама Даша слишком хорошая. Я перевел взгляд на баночку с фольгой, стоящую в углу стола, и неожиданно задался вопросом. «А что, если она всего лишь сон?» «Такая красивая ночь», — вдруг сказала она каким-то робким голосом, смотря в небо. «Да», — ответил я, с трудом отрывая глаза от нее и поднимая их вверх, туда, где в темном-темном небе мерцали немногочисленные звезды, которые смогли пробиться сквозь городской смог и свет. «Почему ночью все становится красочней? Почему именно ночью все кажется таким легким и выполнимым?» Я перевел взгляд на Дашу. «А ты тоже любишь ночи?» — удивилась она. «Ну да, а что такое?» «Любишь ночи, но ложишься спать в 9 вечера?» — кольнула она. «Вот такой вот я человек», — развел я руками с улыбкой. «Так ты тоже любишь ночь?» «Да...» — мечтательно протянула она. «Атмосфера как на свидание». Я оживился. «Да вроде нет, какое тут свидание, не похоже же». Говорил я спокойно, в то время как сердце бешено стучало, а в голове была лишь одна надежда на то, что она говорит это не просто так. «Зачем она это сказала? Не просто же так?» «Да нет, конечно». Признаюсь, меня этот ответ очень огорчил. «А у тебя уже были свидания? А вот это уже военная тайна». Мы рассмеялись, но на самом деле мне не было смешно. Но если серьезно, то да, я была пару раз в отношениях, но и те, и другие продлились не более недели. Понятно. Мы шли молча 30 секунд. Вдруг навстречу вышел какой-то парень нашего возраста. Ростом он вышел чуть побольше, чем я, носил черное пальто нараспашку и очки. Бывают такие люди, которых ты совершенно не знаешь и даже видишь первый раз, но которые сразу тебе не нравятся. Этот парень был из таких. При виде него во мне сразу поднялась легкая злость. «О, да это же Кирилл, привет!» Она подошла к нему, и они обнялись в знак приветствия. Со мной она не обнималась. Мой кулак непроизвольно сжался. «Мой одногруппник», — пояснил Даша. Я пожал ему руку, протянутую очень странным образом, и мы двинулись далее уже втроем. «А ты куда идешь?» — спросила она. «Домой». Говорил что-то еще, но я уже не слушал. Сердце наполнилось ужасным необъяснимым чувством. Томила тоска. Мысли всего в одно мгновение превратились в мрак, а воображением только помогало. Я не мог совладать с образами, смотря на то, как прекрасно они разговаривают. Я молча шел 15 минут, в то время как Даша и Кирилл переговаривались и смеялись, совсем меня не замечая. Абсолютно. Я стал пустым местом, испарился, исчез, напоминая о своем существовании лишь через силу, улыбаясь каким-то остротом или поддакиванием. Остаток прогулки я шел как убитый, смотря на ее улыбку и веселый смех. Какой черт я вообще нужен Даше? Правильно, я ей не нужен. Да пошло все это куда подальше. Я же знал, что так и будет. Знал, вашу мать. Так зачем я пошел на это? Почему не раздавил себе это чувство еще на стадии зародыша? В итоге я сказал, что у меня неожиданно появились дела, ни с кем не попрощался. И ушел. Я слушал не самую веселую музыку и бежал, потому что просто не мог спокойно идти. Перед глазами ничего не было, только белый шум, сквозь который мир медленно утрачивал оставшиеся краски. Какая наивность, какая глупость, боже мой! Снова, снова, снова и снова на те же грабли, раз за разом, разговаривал я. Ты снова обрисовал ее образ в голове, веря, что он наконец вернет краски в мир, но все бессмысленно. Каждый раз я буду падать в одну и ту же пропасть, потому что я неудачник, потому что нет любви, нет ее!» Кричал я на ходу. Хотелось заплакать, завыть или сразу застрелиться. Мимо проносились машины. Поднял голову вверх, а там пролетал самолет, габариты которого можно было понять только по красным мигающим огонькам среди ночного неба. И так тоскливо мне стало при просмотре на них, что я еще больше ускорил шаг. Захотелось в одночасье все бросить, прыгнуть в этот самолет и улететь как можно дальше. Просто хочется взять и уехать. Туда, где останусь один навсегда. Где никто меня больше не просит. Где не будет идей и не будет стыда. Я со всего маха шарахнул по фонарному столбу. Но душевная боль была сильнее физической. Я не хотел возвращаться в квартиру, в эти 4 стены, к этим чертовым фиолетовым занавескам. Просто не хотел. Поэтому я сел на скамейке и задумался. Голова разрывалась. Господи, как бы я хотел, чтобы хоть кто-нибудь знал, какой ужас у меня творится там, под черепной коробкой. Мне было очень плохо. Плохо до такой степени, что хотелось напиться. И я не сдержался. Снова не смог. Порой наследственность и гены в совокупности с тяжелой грустью берут верх над человеком. Это был как раз тот случай. Квадратная красно-белая вывеска над дверью, полки снизу доверху заставленные стеклом. Беру темно-коричневую бутылку с белой крышкой. «Картой или наличными?» – раздается уставший голос. Паспорт, как обычно, не спросили. Платеж прошел успешно. Черные буквы на сером экране терминала. Последняя лампочка в кухонной люстре перегорела, так что все мое освещение – это белый экран ноутбука, режущий глаза. Передо мной лишь рюмка и эта бутылка. Так странно ревновать человека, который тебе по сути никем не является. Могу ли я ревновать ее, зная, что я для нее всего лишь пустое место? Непонятно. Я по привычке открыл ВК. «Ты как?» – сообщение от нее. Я не открыл диалог. Просто закрыл вкладку и включил музыку через колонки. Я ненавидел тех, кто игнорирует или очень долго отвечает на сообщения, но сейчас мне было настолько плевать на это, что я сам стал таким же. Виски обжег горло, отчего в уголках глаз даже проступили слезы. Но спустя всего пару секунд по телу пошло легкое приятное тепло. Казалось, что в голове пусто. Мне было тяжело думать о чем бы то ни было. Просто хотелось забыться, потом проснуться и начать все, абсолютно все с чистого листа. Я открыл ту же вкладку через 2 часа. «Игнор — это не очень круто», — виднелось в строке диалога. «Да иди ты знаешь куда!» — выкрикнул я на всю квартиру, но написал холодно равнодушно, так получилось. Ответ на сообщение. «Я прекрасна». «А вот я так не думаю», — ответила она через минуту. «А я думаю. Мне почему-то безумно хотелось задеть ее или обидеть. Хотелось, чтобы она катилась ко всем чертям». Меня обесило ее сочувствие и желание узнать о моих проблемах. И в то же время я стал ненавистен самому себе, потому что не мог рассказать ей, потому что мечтал, чтобы со мной кто-то поговорил. Мне тяжело извиниться, ведь так было всю мою жизнь. Я хочу рассказать людям о проблемах, но в то же время, когда мне плохо, я ужасно ненавижу всех людей. Хочу остаться в совершенном одиночестве, лишь бы меня никто не тревожил. Да и разве могу я рассказать ей о том, что меня тревожит именно сейчас? Ответа от нее не последовало. И лишь спустя 10 минут. «Я же видела, какой ты уходил». «Нет, даже не уходил, а убегал. Что тебя разозлило?» Я психанул и шарахнул кулаком по столу. Я снова был между двух огней. С одной стороны, мне было глубоко плевать на нее и хотел, чтобы она отстала, в то время как с другой стороны, я мучительно хотел, чтобы она меня пожалела. Меня ничего не злило, мне просто стало немного грустно. Не бери в голову и иди спать, уже поздно. «Почему тебе стало грустно?» «Не знаю, беда с головой». Первая сторона победила. Я закрыл вкладку, затем снова ее открыл. «Знаешь, я правда хочу тебе помочь. Я всегда помогаю тем, кому плохо, поэтому скажи, что у тебя случилось. Я всем стараюсь помочь, пусть это и странно». Всего одно предложение, но насколько же сильно оно меня вынесло. Я закрыл лицо руками, уперся локтями в стол и опустил голову, прислушиваясь к жужжанию кулера в ноутбуке. Все прояснилось спустя всего лишь 3 недели общения. В ее глазах полно симпатии и участия не потому, что я – это я, а потому что я – часть окружающего ее мира. Просто у нее синдром спасателя, вот и все. Теперь фраза о том, что в ее вкусе парни с легкой щетиной и черными волосами, восприняты тогда очень легко, начала давить на голову тяжелым булыжником. Я не попадал ни под один пункт. Я уставился в молчаливый экран. Я всем стараюсь помочь, пусть это и странно. И что мне ей ответить на это? Что мне импонирует одна девушка? Что меня разрывает изнутри, когда я вижу, как она смеется и весело общается с другими парнями? Что я чувствую от этого опустошение? Что я понимаю, что чувствовать такое тогда, когда вы даже не встречаетесь, не совсем нормально? Что мне ей отвечать? Я молчал больше 10 минут. «Даш, все хорошо, не беспокойся. Просто я немного устал, вот и все», — написал я и захлопнул крышку ноутбука. Следующие полчаса я сидел и безжалостно сжег свое горло и желудок алкоголем, практически не закусывая. Думаю, таблетку нельзя считать закуской. Потом покурил на балконе и рухнул на диван, даже не став его разбирать. Да, я устал. Устал от жизни.